Предвидеть конец забастовки невозможно ввиду неустойчивости сторон. Результаты сходок сводятся к единодушному, по крайней мере с внешней стороны, постановлению продолжать забастовку. Рабочие каждый день собираются на реке Талке, судят, рядят, слушают своих ораторов и, узнав их решение, мирно расходятся. И так изо дня в день. Хотя в городе спокойно, но сходки за городом принимают противоправительственный характер. Руководящая движением рабочая партия держит в своих руках массу. Затрудняюсь запретить сходки ввиду слабости войска. Убедительно прошу прислать лицо, облеченное большими полномочиями, могущее объединить деятельность всех ведомств. Чувствую себя не в силах. С другой же стороны, если разгонят сходки, то, наверное, будут грабежи и поджоги. Город и его окрестности будут в опасности. Рабочее движение примет характер открытого мятежа. Воинские части крайне несочувственно относятся к своей роли охранителей порядка, так как оторваны от своего прямого назначения. Министр внутренних дел предлагал властям действовать. И 15 июня в Иванове казаки расклеили приказ за подписью вице-губернатора и отпечатанный во Владимирской полицейской типографии. Ввиду ежедневно доходящих до меня от самих же рабочих сведений, что лица, собирающиеся на реке Талке, не ограничиваясь обсуждением своих чисто фабричных дел, занялись вопросами государственного значения, причем отдельные лица позволяют себе явно возмутительные речи против правительства, я не нахожу возможным далее допускать многолюдные собрания на реке Талке, а также и в других окрестностях города, и предупреждаю, что виновные в нарушении сего постановления будут подвергаться законной ответственности. Было солнечное утро 16 июня. Шло заседание совета. Рабочие писали протест против приказа вице-губернатора. Еще с рассвета в это утро вокруг рабочего лагеря разместились казаки под командою полицмейстера Кожеловского. И без всякого предупреждения после залпа из винтовок с гиком и свистом, оставшимся от татарских орд, с шашками и нагайками, казаки помчали на рабочих, на безоружных. Казаки стреляли в бежавших. Кожеловский арестовал председателя и секретаря совета. На поляне у реки и в лесу лежали окровавленные люди. 23-й пункт стачечных требований гласил: «Начальство и войска не должны вмешиваться в дела рабочих во время забастовки, иначе за последствия ручаться нельзя». И через час после расстрела в Иванове были уничтожены телеграфные и телефонные провода. Вход в город от Талки был загроможден баррикадами. Горели склады фабрики Гондурина. Летели стекла складов и дома городского головы. К закату солнца на десяток километров вокруг Иванова полыхали зарево фабриканских дач. А ночью рабочие дружины стреляли в казачьи разъезды и в полицию, загнав их по казармам. В ту же ночь фабриканты, иные переодетыми, уезжали из Иванова в Москву, телеграфируя по испорченным проводам губернатору и министру о том, что в Иваново они не вернутся до тех пор, пока там не будет восстановлен законный порядок. Но и губернатор с эскадроном казаков ночью тайком бежал из Иваново. Совет рабочих депутатов не погиб с арестом его председателя и секретаря. Совет рабочих депутатов вернулся на Талку. Рабочие, вернувшись на Талку, постановили единогласно продолжать стачку, требовать освобождения товарищей, требовать суда над Кожеловским. Стачка